и аккуратно усаживает туда новоиспечённое, почти в прямом смысле, растение. «Пойдём посадим его в плошку», — говорит, не отрывая взгляда от ало-золотых листочков. «Пошли», — охотно соглашаюсь я. «Ты хочешь его забрать?» «Нет, раз оно тут осело, тут ему и расти. Оно под снегом спит всю зиму, а я его разбудил. Теперь в тепло надо, иначе погибнет. Как снег сойдёт, найди ему уютное солнечное местечко на склоне, пускай растёт, пожар от дома отводит». «Ты же сказала, оно горючее». «Ну да, на себя огонь стягивает, дому не достанется». Мы возвращаемся, как белые люди, через дверь. Олег действительно по-прежнему спит, только повернувшись на другой бок. Раскалённую травку мы усаживаем в симпатичную глиняную пиалу. Выпущенный из рук Ирлика, росток перестаёт светиться и принимает тусклый зеленовато-бурый оттенок. «Его поливать нужно?» — спрашиваю, стряхивая шубу. «Очень редко и не водой, а ароматическим маслом», — наставляет Ирлик. «Уф!» — он сладко потягивается. «Хорошо поразмялся, а то уж вовсе деревенеть начал». «Гляди», — говорю, перекидывая снимки на бук и выводя на большой экран. «Тебе такая картинка нравится?» «Ах да, картинки же», — вспоминает Ирлик. «Да бери, какую хочешь, я твоему вкусу доверяю». «Эх!» Он трёт лицо, потом приглаживает волосы, превращая свой головной убор в дополнительные пряди, более красные, чем остальные его рыжие волосы. Потом она хватает себя за плечи и проводит ладонями вниз до бёдер, наклоняется и продолжает до самых пят. Когда он распрямляется, я замечаю, что все украшения с него исчезли, заменившись на тонкий замшевый пёстро вышитый жилет со стоячим воротником и длинным узким вырезом. И шаровары, расцветкой точно повторяющие юбку. Стряхнув в никуда с пальцев кольца, Ирлик удобно укладывается на ковре перед камином и улыбается мне, прикрыв накрашенные глаза. «Решил в домашнее переодеться?» — хмыкаю я. «Ну да», — мурлычет он. «Ужин когда еще будет, а в венце лежать неудобно». Из-за дивана появляется Мион и подходит потереться о расписной Ирликов локоть. Бог зевает, сверкая золотыми зубами. «У тебя почитать что-нибудь не найдется?» «Тебе в каком жанре?» — спрашиваю, запуская в буке программу для создания вышивальной схемы из фотографии. «Я люблю алгебру», — неожиданно сообщает Ирлик. Я настороженно оборачиваюсь. «Алгебру?» — проверяю, что не ослышалось. «И еще логику», — продолжает Ирлик. Моя картина мира покрывается мелкими трещинами. Помимо всего прочего, термины «алгебра» и «логика» в Мадонском не родные, и я впервые слышу, чтобы Ирлик употреблял какие-то иностранные слова. «Чего таращишься?» — спрашивает он, открывая глаза пошире. «Нету?» «Сейчас посмотрю», — обалдело отвечаю я, поворачиваясь к экрану. «Если нету, я в сети найду, только вот они вряд ли будут на Мадонском». Ирлик морщит нос. «Это хуже, я от всеобщего быстро устаю». «А ты на нем понимаешь?» — осторожно переспрашиваю я. «Ну да», — протягивает Ирлик. «Ну уж очень сильно напрягаться приходится». «Понятно». Я пару минут шуршу в буке, просматривая имеющуюся литературу. Потом набредаю на папку, в которую Азамат скинул обучающие программы для Кира. «О, слушай, есть логические игры, хочешь?» «Хочу», — оживляется Ирлик. «А ты со мной будешь играть?» «Тут есть для одного». «Одному скучно», — выпячивает губу он. «Если я с тобой буду играть, то кто будет вышивать?» Усмехаюсь я. «Попробуй, мне кажется, они не очень скучные. Только ты это, когти втяни как-нибудь, а то экран не железный». Ирлик неохотно укорачивает свои сабли и берет у меня планшет. «Как оно работает?» Сдвинув брови, спрашивает он. «Игра? Вот тут нажимаешь?» «Нет, вся эта штука». «Сложно?» «Давай в двух словах». «Интегральная схема». «Так, а попроще?» «Ну, там такие штучки маленькие, и если она закрыта, то один, а если открыта, то ноль». Ирлик поджимает губы. «Нет, так не получится. Я сломаю тебе машинку, и все. Я не могу пользоваться устройствами, когда не понимаю, как они работают». «Да ладно, никто же не просит тебя в железе копаться. Тут просто на кнопки жать». «Дело не в этом, Лиза. Я ведь бог. Я могу по желанию изменять мир вокруг себя. Например, я не знаю, почему снег не горит, и поэтому могу его поджечь. Точно так же, я не знаю, как работает твоя штуковина, и могу случайно превратить ее в дерево или в гигантское морское чудище с экраном на морде. Вот проиграю я в игру, расстроюсь, и машинка твоя заплесневеет или завянет, или еще что. Я не знаю даже, из чего она сделана, и может ли на этом плесень расти». Я задумываюсь. «Сейчас, погоди, я найду какое-нибудь объяснялово». Сеть полнится короткометражками про то, как устроен мир. 5 минут поисков, и я вывожу на большой экран ролик с гордым названием «Физика в твоем буке для полных идиотов». «Оно на всеобщем, но коротенькое», — оправдываюсь. «Сейчас немножко напряжешься, зато потом сможешь любым цифровым устройством пользоваться». Ирлик тоскливо вздыхает, но садится попрямее и уставляется в экран. «Видюшка, как мне кажется, и правда информативная. Тут тебе и материалы, и процессы, и все просто». «Ну ладно», — изрекает Ирлик, моргая впервые с начала просмотра. «Вроде вник. Давай попробую. Если что, я предупреждал». «Поняла, поняла. Ты только постарайся без чудищ». Впрочем, обходится и вовсе без катастроф. Не знаю, что уж там Ирлик понял из ролика, но планшет ни во что не превращается. Перебрав несколько головоломок, Ирлик останавливается на красиво нарисованной исследовательской игрушке, где надо ходить по пещерам и решать всякие магические квадраты, чтобы заполучить древние сокровища. Вздохнув с облегчением, я принимаюсь за подбор ниток. Не тут-то было. Входная дверь шумно распахивается, и взволнованный голос Азамата оглашает весь дом. «Лиза, ты где? Ничего не случилось?» «Я тут», — отзываюсь я, прежде чем он устроит локальное землетрясение басовыми вибрациями. «Все отлично». Выбегаю в прихожую, там полный комплект наших рыбаков. Все напуганные, крутят головами по сторонам, как будто места не узнают. «Что такое?» — спрашиваю, настораживаясь. «Вроде стены как стены, Ирлик их в пещеру не превратил». «Ирлик, он здесь?» — потише спрашивает Азамат. «Да, откуда?» — начинаю я и хлопаю себя по лбу. «Ой, вам же с воды все его выкрутасы было видно». «Еще как!» — выдыхает Азамат, смахивая пот со лба. «Мы уж думали, тут дом горит». «Обижаешь, Ахматхон!» — раздается у меня за спиной насмешливый голос Ирлика. «Мы специально к кострищу отошли. Ну как улов?» «Улов отлично. Доброго вам вечера!» — несколько напряженно улыбается Азамат. «Ребят, давайте, заходите, холодно же». «Здрасте», — мирно говорит Кир, подхватывая у синевато-бледного Арона мешок и проталкиваясь на кухню. Айша с восторгом в глазах кланяется Богу и проскакивает вслед за Киром. «Привет», — скалится им вслед Ирлик. «О, я смотрю, уважаемая старейшая дама тоже здесь. Покорнейше прошу меня потерпеть». Матушка розовеет и цепляется за Азамата. «Будет вам старую женщину стыдить. Ну, не признала в тот раз, так сами же ради этого преобразились». «Я и не в накладе», — усмехается Ирлик. «Особенно, если рыбкой поделитесь». «Обязательно», — кивает Азамат. «Брата моего Арона вы уже знаете, но я представлю на всякий случай. Вот, прошу, будьте к нему добры». Азамат с некоторым усилием отдирает Арона от стенки. Тот мямлет, заикается, потом принимается бить земные поклоны. «Доброго здоровья тебе, Арон», — отчетливо произносит Ирлик. «Спасибо за девжир. Они у тебя и впрямь отличные». Арон, по-моему, ничего не слышит. Ирлик тоже оглядывает его с тоской, а потом шепчет мне. «Намути ему чего-нибудь от дурной башки, а?» «А я тебя просила превратиться», — напоминаю. «Сейчас организую». Когда я возвращаюсь со шприцем успокоительного, все уже заняты на кухне, кроме Ирлика, который играет в свои пещеры, и Алтоши, который возится с проснувшимся Алэком. Арон ползает вдоль стеночки, время от времени поглядывая в сторону гостиной и хватаясь за сердце. К счастью, укол действует быстро, и через несколько минут бедняга возвращается к нормальной жизни, только идиотская улыбка выдает, что с ним что-то не так. Матушка установила на плиту самую большую сковородку, как раз в плиту диаметром, и жарит на ней рыбные оладушки, окуная куски филе в тесто, которое я еще днем поставила. «Так что это были за фейерверки?» — потихоньку интересуется у меня Азамат, положив в пароварку последний клубешок чома. «Фотосессия», — улыбаюсь. «Посмотришь потом, очень красиво получилось». «Ты все-таки», — начинает Алтон Герел тоном инквизитора, но тут же вспоминает про лежащего рядом Ирлика и затыкается. Я снова сажусь за нитки. «Да, она добралась до меня со своей шакал-машинкой», — усмехается тот. «Так, погодите. После 610 какое следующее?» В озадаченной тишине Азамат осторожно предполагает. «987?» «Ага», — отвечает Ирлик, вписывая что-то в планшет. «Точно, спасибо». «Что это?» — спрашивает Алтон Герел. «Числа Фибоначчи», — все так же напряженно отвечает Азамат. «Ирликхон, а зачем они вам?» «Да тут ряд продолжить надо, иначе надгробная плита не сдвинется», — отвлеченно изрекает Ирлик. «Он в игру играет», — поясняю я под стук закрывающихся ртов. «Во, прошел! Радостно восклицает Ирлик и садится. «Ну что, скоро гости кормить будете?» «Скоро, скоро», — заверяет матушка, убавляя нагрев под сковородкой. «Пришли вы рановато чуток». Азамат легонько толкает ее в бок, а сам быстро переводит тему. «А что, Ирликхон, вы математикой увлекаетесь?» «Есть немного», — признает Ирлик. «Раньше по необходимости занимался, а вот как меня на цепь посадили, тоска заела, сидел со скуки, большие числа перемножал. Потом вспомнил про уравнения, стал их выдумывать и решать. Сам себе теоремы доказывал. Вышел, открыл свои старые записи. А там еще столько всего! Теперь вот интересно, до чего люди додумались за это время. У тебя, Азамат, свежих задачников нет? Только чтобы на Муданском». «У меня нет, но я знаю, у кого есть», — отвечает Азамат, закидывая в холодильник какие-то пакеты один за другим. Рыбный дух уже весь дом пропитал. «Сейчас напишу, чтобы скинул». «Ну нет», — встревает матушка. «Сейчас мы будем ужинать. А то я тебя знаю, как возьмешь в руки телефон, так и нет тебя». «Ладно, ладно», — усмехается Азамат. «Кирхиан», — внезапно восклицает матушка, — «ты с улицы ящики не вносил?» «Не-е», — мотает головой Кир. «Пускай там стоят, тут-то жарко. Я вроде глянул, они плотно закрыты, звери не залезут». «Умничка мой! Я как раз хотела сказать, чтобы там и оставили. Лиза», — оборачивается ко мне матушка, — «ты бы видела, как он рыбу ловит. Одну за другой так и тянет, ни единой не упустил. А еще говорил, что в море никогда не рыбачил. Сразу видно, моя порода». «Да уж не сомневаюсь», — усмехаюсь я, внутренне вознося гуйхалах за Кировы приютские навыки. «Что еще могло так расположить к нему бабушку, как не рыбалка?» Сам Кир с независимым видом обдирает бронзовую чешую с какой-то плоскобрюхой пучеглазки. Не знаю уж, как этот вид правильно называется. Но нос у ребенка неизменно стремится к потолку. «Да, Кир сегодня молодец», — одобрительно басит Азамат, тайком облегченно улыбаясь. «А про какие ящики речь?» — вспоминаю я. «С рыбой», — поясняет Азамат. «Алтон Гирел был прав, на Айшу таких гигантов приманило, еле в лодку поместились. Обратно плыли, стоя по колено в рыбе». «Погоди, так это вот весь холодильник забит и еще ящики во дворе?» «Ну так я о чем?» — усмехается он. Я издаю какой-то жалкий хрип, но меня заглушает Ирлик. «Азамат, а можно я пару штук сырьем съем? Я их так люблю, когда крупные и с кровью». «Да пожалуйста», — Азамат делает широкий жест. «Лиза, правда, считает, что это вредно». «Я думаю, Ирлику ничего не будет», — хмыкаю я, вспоминая оленей в огненном кругу. «Кир, проводи». «Ща». Кир старательно отмывает руки и накидывает куртку. Ирлик выскакивает первым и озирается. Я тоже высовываю нос полюбопытствовать. Что же там за улов? Сначала не понимаю, куда Кир показывает, а потом доходит. Вот эти три саркофага... Ирлик чиркает пальцем о свою щеку и подвешивает получившийся огонек над головой. Кир отстегивает защелки и откидывает крышку ближайшего ящика. А там исполинские рыбины, к счастью, уже неподвижные. Моя ихтиофобия вроде бы прошла, но проверять не очень хочется, особенно когда Ирлик с кровожадным блеском в глазах подхватывает верхнюю рыбину под жабры и ногтем вскрывает ей брюхо. В общем, я удаляюсь в дом. «Что мы будем со всем этим делать?» — спрашиваю в панике. «Солить, вялить, угощать», — довольно улыбается Азамат. «Ма заберет часть, которой на севере не водится. Алтунгирел тоже прихватит. Да и Айше что-то есть надо. Ирликхону обязательно на дорожку дадим. Ну и дворцовая кухня обогатится, я так думаю». «То есть в ближайшие пару месяцев питаемся одной рыбой», — уныло вздыхаю я. «Пригласить, что ли, пару дюжин гостей? Кстати, надо Хосу выложить, я думаю, он не откажется». «Сказано, сделано. Авось наш лесной приятель перестанет обижаться на Азамата и снова заглянет на огонек. Пока я хожу, Кир с Айшей накрывают на стол. Она довольно неуклюже двигается и плохо ориентируется в задаче, что, впрочем, понятно, если всю жизнь болеть, откуда узнаешь, как тарелки расставлять. Кир, однако, руководит четко. Он у нас вообще четкий паренек. Ну вот и ужин на столе. Наедаемся до отвала. Даже Ирлик, который уговорил не две, а четыре гигантских рыбины, а потом еще догнался жареный. Азамат открывает бочонок пива, и некоторое время мы просто сидим и балдеем, пачкая носы в густой прохладной пене. «А что, Ирликхон?» заговаривает Арон, с которого пиво сняло все остатки робости. «Богов тоже в школе учат?» «Не», — роняет Ирлик, мечтательно глядя в потолок. «Никто нас ничему не учит. Так всю жизнь и ходим в потьмах». «Откуда ж у вас тогда старые записи по математике?» — резонно интересуется Арон. «Я, правда, думала, он вообще весь разговор на эту тему мимо ушей пропустил, а нет». «У меня был учитель», — странным тоном отвечает Ирлик. «Заставлял меня думать. Поначалу очень тяжело было». «А до того вы не думали, что ли?» — не сдерживается Кир. «Неа», — спокойно отвечает Ирлик. «Мы, боги, для этого не приспособлены. Памяти вообще нет. Просыпаешься. Где я? Что вчера было? Кто друзья, кто враги? С вами, людьми, такое только после пьянки бывает. А у нас каждый день так. Вон духовник тебе подтвердит. Хочешь от бога что-нибудь получить, одаривай в тот же день. Забудет ведь?» Тот же Учок. Ему подвластно плодородие. Потому к нему все бездетные обращаются. А во время ритуала бездетная женщина на руках куклу держит, чтобы богу напоминать, зачем он пришел. Так если ритуал затянуть, Учок иногда забывает, в чем дело, а глядит баба с мертвым ребенком. И давай его оживлять. Ну, за мертвыми-то ко мне идут, а я, естественно, такое безобразие прекращаю. Вот он и бесится, как такое младший брат ему что-то запрещает. А что младший брат уже давно сильнее в 10 раз и 4 обязанности выполняет вместо одной, это он не помнит. «Так что ж получается?» — разводит руками матушка. «Все боги, кроме вас, беспамятные совсем?» «Не все», — поправляет Ирлик. «Младшие с умом. У Мукха и у Кунтингир я лично воспитывал. Конечно, у меня не так хорошо получалось, как у моего учителя. Но они хоть числа знают. Для остальных-то есть только один и два, а дальше много. Ну и так, словом перекинуться можно». «Я думала, вы с Укунтингир не в лучших отношениях». Удивляюсь я и получаю тычки в оба бока от Азамата и Алтоши. «Да, глупость сморозила». «А ты бы сильно меня любила», — усмехается Ирлик, «если бы я тебя каждый день заставлял перечислять имена всех известных вещей. Лапочка, как она отлынивала! И катаклизмы устраивала, и подсказки в облаках рисовала. Даже шантажировать научилась. Я смотрел и диву давался. Неужто и я такой же был, пока за меня не взялись?» «А кто был этот ваш учитель?» — интересуется Азамат. «Человек?» «Это вряд ли», — задумывается Ирлик. «Он лет 200 со мной возился, а может, больше. Я ж себя не помню. Я и его-то еле вспоминаю. Имени не знаю. Вроде коротышка был, но сильный гадюка. Я с ним каждый день дрался, а ему хоть бы хны. Потом исчез. Кто его теперь разберет, что он был за тварь? Я только начал во вкус ходить, когда он сгинул. Сначала все ждал, вдруг вернется. А потом заметил, что память снова ухудшается. Или, скажем, не могу понять, это дождь пошел, потому что грибы растут, или наоборот. Испугался, я ж привык уже знать законы, по которым мир работает. Стал больше с людьми разговаривать, книги собирать, считать шишки на елках. Так на чистом страхе и до алгебры дошел». «Да ладно», — возникает Кира, получает от нас с Азаматом пинка под столом. «Вы же бог, разве вы можете бояться?» Ирлик устраивает многозначительную паузу, опустошая свою кружку. «Забвение, мальчик мой», — говорит он с расстановкой, повернувшись к Киру всем корпусом. «Это очень страшно. Потому что как только в него проваливаешься, уже не знаешь, как бывает иначе. Я смотрю на эти первобытные тени, которые называют себя старшими богами, и мне жутко до того, что я мерзну в собственный месяц. Они ничего не знают и ничего не помнят, но решают, как жить всем людям на планете». «Позвольте», — подключается Алтон Гирел, «но ведь боги посылают нам предсказания, дают советы. Они, ну, то есть и вы тоже, видите будущее и решаете, как будет лучше для всех людей. Как же можно это делать без памяти?» «Видим, да», — подтверждает Ирлик. «Можно увидеть будущее и повлиять на прошлое, но только если от этого не нарушается связь причины и следствия. Для тех, кто этой связи не видит вообще, она и не нарушается. А насчет того, как будет лучше, тут...» Ирлик раздувает ноздри, явно собираясь высказаться очень резко и от души, но вдруг отводит от Алтон Гирелла сверлящий взгляд и откидывается на спинку стула. «Тут я лучше промолчу. Ты молодой еще, горячий, и денег на безбедную старость не заработал. Я тут тебе под пиво наболтаю чепухи, а ты потом сгоришь на костре из собственных мыслей. Я лживый бог», — Ирлик неприятно улыбается, щуря глаза. «И вообще, все это выдумал только для того, чтобы выпросить у Лизы игру, а то мне скучно в горах среди бессловесных тварей». «Да легко, бери», — поддерживаю я, пока Алтоша не упал в обморок под тяжестью невысказанного. «Ты, правда, в пробник играл, а я сейчас полную версию оплачу, там 200 уровней, на несколько месяцев хватит». «Прекрасно», — отзывается Ирлик, растекаясь по столу и ненавязчиво пододвигая кружку в сторону Азамата и бочонка. «Там такие пещеры красивые, надо будет в карауле такие же сделать. С призраками, загадками и невиданными зверями. И еще попрошу у Кунтингир сделать мне водопад над входом в пещеру, чтобы через него закат смотреть. Воду не люблю, конечно, но красиво».